О, мама дорогая, какие неповоротливые существа! Долбя осечками по несколько патронов, он покосился через плечо. Гурьянов, ворча под нос, «Ах ты, морда буржуйская!» выволакивал за шиворот из пещеры олигарха Каренина. Александр Наумович с трудом переставлял ноги. Ему было страшно, он что-то бормотал, в глазах светилась предсмертная тоска. Другой рукой Гурьянов прижимал бедро АКСУ и вносил свою посильную лепту в обстрел береговой полосы. Сообразив, что это дело никчемное, он прекратил стрелять и поволок олигарха к лесу, как мешок с картошкой, предпочитая не терять времени на обучение его прямохождению. Просвистел кулачок, обезумевший от ужаса Леонид схватился за подбитый глаз и вывалился из пещеры. Завертелся на открытом месте, в страхе попятился, когда плюющаяся бешенством блондинка снова занесла кулак и, вереща как раненая газель, припустил к лесу, а она побежала за ним. Последними объявились Ева с бухгалтером. Девушка была бледна, как гашенная известь, а Константин Михайлович, как ни странно, не выглядел убитым и раздавленным. Видно, договорился со своей душой, настроился на скорбный переезд в загробный мир, и это придавало сил. Он бежал самостоятельно, катился колобком, подскакивая на камешках и косогорах. «Прикрываем, братцы, прикрываем!» – бормотал Глеб, забивая в гнездо третий магазин. «И пошли-ка порезвее отсюда! Мы же не собираемся провести здесь остаток своей жизни!» Они отползали к месиву тропической флоры, постреливая короткими очередями. А над обрывом снова топтались люди. Пираты визгливо перекликались, перебегали зигзагами, строчили почем зря, бездарно изводя патроны. Не хватало уже терпения. Шестеро людей, чей отход они прикрывали, уже ввалились в лес, хрустели ветвями за деревьями. Визжал Леонид, проклиная Анну, что она не досмотрела, и теперь он, кажется, подвернул ногу. Дениска не выдержал. Пробежал несколько метров, свалился, когда ему вдогонку устремился рой рассерженных пуль. Закатился за бугор и принялся оттуда по-детски моргать. Сосредоточенно пыхтя ползла Татьяна, снова проклиная свою нелегкую бабью участь. Они вкатились в сочную, щиплющуюся и колющуюся траву, стали продираться, яростно разрывая спутанные узлы ветвей, стеблей, побегов вездесущих лиан. И очень кстати, от скал, расположенных по правую руку, разразилась скандальная пальба. Часть пиратов все же пустилась в обход. Они уже были близко, перекликались гортанными голосами. Кто-то призывал не трусить, не сомневаться и постараться вспомнить, что такое расстрел каждого десятого. Глеб прекрасно помнил, что это такое. Этот элемент поддержания дисциплины и боеготовности в былые времена назывался децимацией. И в этот непростой момент, чувствуя поддержку товарищей, в атаку устремились пираты от обрыва. Они бежали, свиристя и ругаясь служенными глотками. Бестолковое интернациональное воинство, выбравшее довольно странное в наше время образ жизни и добывание средств к пропитанию. И дружно залегли, когда Татьяна, отползающая последней, разразилась отчаянной очередью. Ну, Танька!» — хрипел Дениска, воюя с живой изгородью. «Не баба, а тротиловый эквивалент!» «Гурьянов, ты где?» — громогласно проорал Глеб. Страшно представить, но, похоже, он терял вожжи управления. Ситуация уже не контролировалось. «Глеб, мы здесь!» Откуда-то издалека проорал Гурьянов. «Я теряю их! Со мной не все! Они постоянно куда-то разбегаются!» И тут же в другой стороне с надрывом заголосил Леонид. Он орал, что заблудился, призывал к себе законную супругу, обозвал ее сукой, кричал, что будет любить по гроб жизни, если она ему поможет. Никакого больше пьянства, наркотиков, беспорядочных половых связей. Как их разбросала? Блондинка орала совершенно из другой степи. Чтобы он не двигался, она уже спешит на помощь. Она уже в пути. А там, где она орала, уже трещали автоматные очереди. Ломились через джунгли работники ножа и топора. «Мужики, уходите!» – выкрикнула Татьяна. «Я задержу их!» «Соколова, не сходи с ума!» – ужаснулся Глеб. «Вместе уходим!» «Да не трусьте вы! Все в порядке будет!» Боже, как она материлась! Уши сворачивались в трубочку. Дениска и Глеб пятились, путаясь в ветвях, туда, где слышали голос Гурьянова. А она уже продавливалась через джунгли на северо-запад, ругаясь английскими и русскими словами, посылая пиратов по всей парадигме, строча куда попало. Они уже потеряли из вида Татьяну, слышали только звуки, сопровождающие ее железный поход. «Слушай, а на что там, самцов привлекает?» – не понял Дениска. «Скорее отвлекает», – выдохнул Глеб. «Пошли, приятель, не все еще потеряно». Они ломились сквозь заросли, увязая в них по самое горло, шарахались от выстрелов, гремящих совсем рядом. Пули трясли и ломали ветки, рвали ажурные листья папоротника. И вновь задорный вопль Татьяны, отвлекший на себя значительную часть бандитов. Уже далеко. Она стреляла одиночными, экономя патроны. Обещала негодяям устроить Кузькину маму с Варфоломеевской ночью. И, похоже, у Татьяны получалось. Но она не могла охватить тех пиратов, что прорвались по фронту и уже топтали джунгли, теряя друг друга из вида и увязая в ловушках, как и спецназовцы. Пальба, ругань, смачный треск разрываемых ветвей. Глеб покатился в какую-то яму, обрастая сочным перегноем. Преступно долго выдирал ногу из схватившей его за лодыжку коряги. А когда выпустился и поднял голову, с ужасом понял, что потерял Дениску. Пули свистели и вырывали кору из деревьев. Он побежал на четвереньках, чтобы не зацепило. Все смешалось в кучу. Свои, чужие. Стрелять наобум становилось опасно. А тут еще за деревьями надрывно вопила блондинка. Она искала своего непутевого муженька, хотя давно уже пора послать его к чертовой матери. А вот и муженек. Он вылетел на него и чуть не полоснул поперек груди, приняв человеческую фигуру за пиратскую. Леониду не повезло. Он запутался в кущах растительности, как муха в паутине. Хотел пробиться через мешанину ветвей, листвы, вьющихся паразитов, да завяз. Причем бесповоротно. Он извивался, но лишь сильнее запутывался. Гибкие стебли опутали лодыжки, тугие петли с симпатичными розовыми листочками сдавили грудь. Рассудок окончательно расстался с парнем. Он не понимал, что происходит вокруг. Лицо перекосилось, глаза от страха вылезали из орбит. Он дергался из последних сил, обливаясь потом. Из рваной царапины на лбу сочилась кровь. Глеб метнулся к нему, но тот уже не различал лиц. Явный перекос в мозгу. Забился, как птица в силках, плевался во все стороны. Глеб схватил его за руку, чтобы рывком выдернуть из ловушки. Нет времени возиться с ножом. Тот взревел нечеловеческим голосом. «Не трогайте меня, черти! Ненавижу!» И ударил головой так, что искры брызнули из глаз. «Ладно, молодой человек, не буду тебе мешать», – проворчал Глеб, утирая рассеченный лоб. «Это твои фермопилы, Леонид, не мои. Если считаешь, что я поступаю неправомерно...» «Нет, он будет ему мешать. Не оставлять же этого засранца на съедение». Он отвесил парню за трещину, чтобы вел себя подобающе, стал вытаскивать из западни. А тот плевался, истерил на весь стреляющий лес. Мелькнуло что-то сзади. Среагировала затылочная доля мозга. Глеб уже летел, переворачивался через правое плечо, вскидывая автомат. Из зеленой гущи, давя траву и папоротник, вывалился желтокожий пират со шрамом поперек рожи. Он орал и строчил на бегу. Тоже с головой, видать, проблемы. Застыл и охнул, схватившись за живот, выронил автомат. Тяжей в желудке. За ним еще один с перекошенной мордой, вполне подходящий для соответствующего комикса. Страх в глазах, полная дезориентация. Глеб снова надавил на спусковой крючок. Пустой магазин, батюшки Светы. Взревел, выхватывая нож, атаковал, пока тот не вник в ситуацию. Этот черт его чуть перегаром не задушил. Он навалился на плечистого самца, схватил его за горло, бил ножом в живот, пока не добился нужного эффекта, и тот не сполз под ноги, истекая кровью. Руки отнимались, в голове царила какая-то безумная чушь. Поэтому он прошляпил третьего пирата, который перепрыгнул через шишку между двумя деревьями и вскинул автомат. Отпрыгался. Как-то без эмоций, подумал Глеб. Пролаяла очередь. Переносица у пирата стала какой-то дырковатой, разорванной, глаза бессмысленными. Он повалился, как полено. «Это пуля-бумеранг», – невозмутимо поведал Дениска, отваливаясь от дерева и хлопая командира по плечу. Чтоб побыстрее выбирался из ступора. Разбросала нас судьба, начальник. Хорошо, что снова встретились, а то каюк бы тебе. Я тебя попозже поблагодарю, ладно? Прохрипел Глеб, поднимая автомат и вставляя в него последний магазин. Какого черта последний? Он рухнул на колени, принялся извлекать из-под сумки у ближайшего мертвеца снаряженные рожки, швырять в свою котомку. «Подстрелили, представляешь?» – пожаловался Дениска, демонстрируя окровавленный палец. «Чуть насмерть не убили демоны!» «Если подстрелили, сделай выводы и больше не зевай!» – назидательно сказал Глеб, прислушался к звукам, царящим в округе, вроде свистопляска смещалась на северо-запад. Оба повернулись и угрюмо уставились на то, что осталось от Леонида. Непутевый отпрыск олигарха висел на опутавших его ветвях, безжизненно склонив голову. Живот был разворочен свинцом. Он еще конвульсивно вздрагивал. Последние капли жизни покидали тело. Нести его с собой было бессмысленно. Парня уже не существовало. «Не повезло», вздохнул Дениска. «Бывает. Вот супруга-то расстроится». Они бежали, ковыляли, ползли строго на север. Способность к ориентированию на местности уже не была их коньком. Но стрелка компаса, совмещенного с часами, доходчиво извещала. Туда. Джунгли разрядились. Судя по ощущениям, они находились немного западнее источника, где впервые встретились с Зеленским. И снова из земли вырастали скалы, остроконечные, расколотые, словно гору разрубили топором, и она развалилась, подобно долькам апельсина. Где-то впереди и чуть левее продолжался бой. Татьяна отплясывала свою зажигательную кадриль. Стыдно, что взвалили все проблемы на хрупкую женщину. И за спиной так не кстати разгорелась стрельба. Видно, пираты обнаружили тела своих товарищей и решили по этому поводу отстреляться. Враг по-прежнему наседал с двух сторон, хотя определенная фора появилась. Они выбежали на открытое пространство, где обрывались джунгли, и начиналось каменное мракобесие. Завертели головами. «Где все?» «Подождите, черти!» Протяжно простонал лес у них за спиной, и на опушку вывалилось кровоточащее в синяках и ссадинах существо с сексапильной, загорелой фигурой и традиционно злыми глазами. Голову блондинки красиво венчали дары леса. Видно, падая, тормозила головой. Оригинальное бикини пока еще держалось, но могло развалиться и упасть в любую минуту. Кто бы возражал. Она прихрамывала, из рассеченной лодыжки сочилась кровь, и кожа вокруг нее приобретала неприятную синь. «Там этот олух остался в лесу!» Задыхаясь, выплюнула Анна. «Ну, муж мой, Леонид объелся груш. Не нашла я его, страшно там. Найти нужно, слышите? Подождите, куда вы, черт вас побери? Вы что, струсили?» «Какой не есть, а все ж родня!» Отстраненно пробормотал Дениска, стараясь не встретиться с девушкой взглядом. «Да уж, нашли, поди!» «Анна, нам очень жаль», — сказал Глеб. «Но ваш супруг погиб. Он запутался в ветвях, и его застрелили плохие парни. Мы видели тело. Примите соболезнования. Нужно бежать. Они уже близко». «Да вы гоните!» Недоверчиво протянула блондинка и сглотнула. «Бред какой-то! Такие не умирают!» «Всякие умирают, Анна. Пойдемте». Он схватил ее за руку, а Дениска схватил за другую, и они поволокли ее к скалам. Она упиралась, шипела, кричала. «Отстаньте! Что вы делаете? Я сама пойду!» Но когда ее отпустили, она сделала лишь один шаг, сломалась, упала на колено и завыла, выбрызгивая слезы из воспаленных глаз. Ситуация объяснения не требовала и выбора не оставляла. Ее опять схватили под локти, вознесли над землей и понесли, словно важную персону на паланкине. «Только бы в спину не стреляли», – бормотал Дениска. «Только бы в спину не стреляли! Вот черт! Мои что, верховые шаки? Глеб Андреевич, ну и кто из нас после этого блондинка?» Приближались скалы. Мерцал крутой обрыв за косогором. И безрадостная перспектива в него свалиться. Но тут... В джунглях, подступающих к скалам с запада, разгорелась жаркая пальба. Потом раздались сдавленные хрипы, и на опушку из тропиков вывалились двое. Жилистый небритый пират в разорванной рубашке и разъяренная Татьяна в ободранном, но пока не потерявшем товарный вид, гидрокостюме. Свалился автомат, она оступилась, и оба повалились. Причем плохой парень оказался сверху, а хорошая женщина извивалась под ним и отчаянно противодействовала ножу, который рвал неопрен и уже упирался в живот. Засуетился Дениска, сбросил с себя истекающую желчью блондинку и схватился за автомат. Глеб перехватил ствол. Так сдуру и в Татьяну можно. Он был уверен, что боевая подруга справится. А пират уже победно рычал, но шел как по маслу. Удар головой по раздувшимся ноздрям, и острые вампирские зубы вцепились в запястье, прокусив его насквозь. Неприятель взревел, как бык, которому оторвали самое дорогое. Исторг на идеальном русском языке. «Ах ты, тупая сука!» И вот уже лезвие развернулось в обратную сторону и стало распарывать вражеское брюхо. Пират недоверчиво хрипел, тряс лохматой башкой, порывался вставить достойный комментарий. И начал извиваться, как червяк на крючке, когда нож вошел в пузо по самую рукоятку. Да еще и проделал пару поперечных движений, разрывая внутренности. «Да он меня тупой назвал, представляете?» Пожаловалась Татьяна, выбираясь из-под умирающего. «Я умная женщина, понял, козел?» Взвизгнула она, пнув пирата по голове, и добавила, покосившись на одобрительно кивающих коллег. «Правда, занимаюсь тут всякими глупостями. Может, вам попкорн купить?» Обозлилась она, подбирая автомат. «Стреляйте, чего ждете?» Кивнула она на лес. «Там уже не осталось хороших парней и девчат». Их не надо было упрашивать. Щедро осыпали свинцом подступающие к скалам джунгли, потом подхватили под локти прыгающую на одной ноге блондинку, поволокли к косогору, из-за которого доносились крики людей. Там, в яме, перед входом в лабиринт, действительно находились люди. Пританцовывала от нетерпения Ева, живая слава всем богам. Валялся мертвым грузом олигарх. Бухгалтер Фаткин стоял на коленях, согнувшись к земле, опорожнял желудок и никак не мог отдышаться. Гурьянов, невозмутимый, как старуки Будда, засел за камнем и приготовился прикрывать своих. И снова закружила, завертела карусель. Люди сыпались с обрыва, кувыркались, пытались как-то смягчить неудержимое падение. Орала Анна от боли в поврежденной ноге. Но не могли они спускаться иначе. Погоня уже висела на хвосте, оставались еще живые пираты на театре военных действий. Гурьянов начал стрелять прицельными очередями, когда на обрыве воздвиглись мишени. Дениска красиво кувыркался через голову, задорно комментируя каждый выстрел. «Дыщ! Дыщ!» Вопила Татьяна, что она уже облизает от всего этого. Это выше ее простого женского понимания. Она никогда не занималась горным слаломом. А Глеб, докатившись до основания этой ямы, схватил блондинку под мышку, поволок под защиту камней. Люди вбегали в лабиринт, валились замертво. Автомат Гурьянова продолжал безостановочно работать, и, видимо, не зря. Вместе с десантниками до дна докатились два окровавленных трупа, застыли, разбросав конечности. Навстречу уже спешила озабоченная Ева, подхватила обессиленную Анну, впилась глазами в Дымова. «С вами все в порядке, Глеб? Кого-то не хватает, счет. Где Леонид?» «Какие красивые глаза!» Только сейчас, когда пылала голова и в буйном пламени носились неистовые колесницы, он осознал это с пронзительной ясностью. Они смотрели на него взволнованно, с тревогой. Почему она, интересно, так смотрит? Волновалась за него. Он не должен был об этом думать. Выбросить из головы, пусть она и волнует его не меньше, чем он ее. Он что-то объяснял, непроизвольно гладил ее по плечу, смотрел в необъятные глаза, наполняющиеся слезами. Поредившая процессия вгрызлась в каменные развалы. Теперь уже тащили не только безвольного олигарха, но и покалеченную Анну. Гурьянов завершил свои учебные стрельбы, догнал людей и сразу начал ворчать, что можно и побыстрее, поскольку враг не дремлет, уже подтягивает подкрепление, и вот-вот хлынет живой силь с обрыва. «Быстрее! Быстрее!» – поторапливала мертвенно-бледная Ева. «Я знаю это место! Я часто приходила сюда одна, когда уже не могла видеть вокруг себя эти лица! Скоро будет пещера!» Она неприметная, но там внизу бежит подземная река. Она вытекает в море на северо-востоке. Мы можем пройти по ее берегу. Вернее, я точно не проверяла, но думаю, мы там можем пройти. Разверзлась половая щель, как пошло пошутила Татьяна. И люди исчезали в ее чреве. Погоня пока не появлялась. Но разве трудно пройти по следам 8 человек? Татьяна разбила свой фонарь. Дениска свой где-то посеял. Но у Гурьянова и Глеба осветительные приборы работали, хотя ощутимо подсели аккумуляторы. Они опять погружались в нелюдимое подземное городище, падали, спотыкались разбросанные по полу камни и чуть окончательно не пали духом, когда спуск стал крутым настолько, что едва не превратился в вертикальный колодец, напоминающий внутренностями гофрированный шланг. По этим неровностям и спускались. Дениска, будучи истинным джентльменом, схватил за талию Анну, потом оправдывался, что просто хотел подержаться. Но она зашипела и чуть не врезала ему промеж глаз. «Она не инвалидка! Лучше свекру пусть помогут!» Спуск олигарха на дно колодца вылился в душещипательную песню. И по итогам пострадали все, кроме самого олигарха, который, разумеется, никого не поблагодарил. Люди валились замертво на холодный каменный пол, а где-то рядом что-то бурлило, журчало, неслась холодная подземная река по известковому желобу. «Подъем! Чего разлеглись?» – поднимал их пинками Глеб. «Хотите, чтобы нас гранатами сверху одарили?» «Профессионально рассуждаешь!» – испугался Дениска и первым двинулся вперед, ощупывая стены. Глеб с фонарем обогнал его. Они отдалились от вертикального колодца метров на 50, и вдруг Глеб почувствовал, как скользкий пол уходит из-под ног. А бурный поток уже где-то рядом. Он мгновенно вспотел, схватился за стену, чуть не выронив фонарь. А Дениска, оказавшийся поблизости, схватил его за шиворот и выволок на ровную поверхность. «Благодарствую!» – буркнул Глеб и принялся осматривать, куда же их угораздило. Картина в свете фонаря не взывала даже к сдержанному оптимизму. Рваный карстовый тоннель прорезал нутро подземного мира. Вода не мчалась с бешеной скоростью, но протекала довольно быстро. На сером фоне она казалась тоже серой, мутной, страшноватой, издавала утробные звуки, огибая выступы и гребни в стенах. С потолка свешивались наросты, похожие на витиеватые люстры. Проход заканчивался. Узкая тропинка, тянущаяся вдоль речного желоба, упиралась в монолитную стену, а под ней и красовалась скользкая покатость, едва не стоившая Глебу бодрящего купания. «Упс!» – печально вымолвила Ева. «Получается, что прохода нет». «Очень жалко, господа, я, кажется, ошиблась. Но я предупреждала, что далеко не ходила, только спустилась, немного посветила факелом». Тусклый свет скользил по серым изможденным лицам. Щурился Каренин, которого все происходящее, похоже, искренне забавляло. Он дико устал, но с любопытством вертел головой, моргал, опирался на плечо Евы и как-то невзначай его поглаживал. Ева выглядела виноватой. Покачивался и молчал, словно сломавшийся робот-бухгалтер Фаткин. Перемещение в загробный мир откладывалось, но явно ненадолго. Отвернулась Анна. Ее лицо исказилось от боли, но она не хотела показывать свою слабость. «Пойдем назад», – не подумав, бросил Гурьянов. «Поплывем вперед», – предложил Дениска, и его идея не отличалась продуманностью. «А никуда не пойдем?» предложила Соломонова решение уставшая Татьяна. «Станем лагерем и будем жить в маленькой хижине на берегу этой дикой реки». Она покосилась за спину, отражая периодические набеги неприятеля. Домбех не замедлил. Неприятель находился уже над головой. Дрогнула земля и прозвучал отдаленный хлопок. Из колодца посыпалась земля, запрыгали камни. «Гранату бросили», – похолодев, подумал Глеб. «Но бросили с поверхности». 4 секунды прошли быстрее, чем граната долетела до низа, и взрываться ей пришлось в колодце. Люди ахнули. Дрожь пробежала по кучке изможденных россиян. «Спокойно!» – сдавленно прокричал Глеб. «Они не смогут ничего сделать, если сами не спустятся. А мы положим любого, кто это сделает». Но, судя по всему, пираты начали спускаться. Снова дрогнули стены. Вторая граната рванула ниже и снова хлынула из колодца. Третья еще ниже. Столб каменной пыли метнулся изнутра вертикального створа и практически достиг остолбеневших людей. Заныл бухгалтер. Заныл Александр Наумович, настроение у которого стало решительно портиться. Грязно выругалась блондинка, не имеющая комплексов по поводу высказывания наболевшего. Четвертая граната разорвалась оглушительно. Практически рядом. Больно резануло уши, и такое ощущение, что дрогнул потолок тоннеля, и что-то затрещало там, наверху. «Ой, мамочка!» – простодушно сказала Ева. Она нашла руку Глеба и крепко в нее вцепилась. Жаркая вибрация прошла по телу. Романтика, нечего сказать. Погибать за просто так пиратам уже не хотелось. Они спускались вниз и периодически сбрасывали в колодец гранаты. И вот свершилось. Очередной комочек металла, выпрыгнув из колодца, прокатился несколько метров и с отчаянным треском взорвался, осветив на мгновение подземелье. Наступательная граната. Осколки разлетаются не дальше, чем на 20 метров. Но психологический эффект был достигнут. Люди впали в панику, и даже спецназовцам стало страшно. Ладно, если бы только психологический эффект. Стены тоннеля уже конкретно ходили ходуном. Потолок трещал и сыпался. Что-то сорвалось сверху, разбилось вдребезги, пролетев короткое расстояние. Пошла цепная реакция, взорвалась еще ближе. Орали люди, давили друг на друга, с потолка отваливались минеральные наросты. Уже рядом бились об пол, разлетаясь на осколки. «Прыгай, командир!» – проорал Дениска. «Че ждешь? Думаешь, устаканится? Да хрен она устаканится!» Кончалось время на обдумывание. «Да нечего тут обдумывать!» Не нравилась ему идея, он-то справится, а вот справятся ли остальные? И тут нажали на толпу гурьянов с Соколовой, которым не хотелось, чтобы их спины посекло осколками. И снова скользкий пол начал уходить из-под ног. Вариантов не было. И руки Евы в его руке тоже не было. Мир качнулся. А все вокруг уже обрушивалось, сотрясалось, пыль забила нос. Визжали, матерились штатские и люди на государственной службе. Он куда-то заскользил, выронив автомат. «Да что за бред? Под трибунал! Сортиры драить!» И первым ухнул в холодную воду, которая подхватила его, закружила и куда-то понесла. «И это называется родная стихия?» «Не останься за плечами безумные сутки, наполненные утомительным троеборьем, он бы справился на четверочку». Но усталость давила и не давала толком развернуться. К сожалению, и боевые пловцы – живые люди. Он чуть не захлебнулся, наглотался стылой воды, вынырнул ошарашенный, справился с дыханием и чуть не разбился о стену. Этот клятый тоннель извивался знаками бесконечности, то влево, то вправо, да еще увеличился наклон желоба. Вода текла быстрее, уже неслась, как угорелая. Он ухватился за какой-то выступ, повис, преодолевая сопротивление потока. Принялся настраиваться на требуемую волну. А в полной темноте это делать особенно приятно. А вода несла мимо него каких-то бедолаг. Сталкивались тела, кто-то умудрялся кричать, кто-то захлебывался. Его ударили в бок ногой, прозвучал тоскливый вскрик, и ногу скрутило судорогой. Он терпел и не услышал, как человек поплыл дальше. Где он? Глеб оторвался от выступа, нырнул и ударился обо что-то мягкое. Извивалось туловище, мельтешили конечности. Похоже, этот несчастный уже тонул. Он нащупал обнаженное женское бедро, крепко обнял его, чтобы не вырвалось, отправился выше, обхватил талию, просунул руку под плечо и вынырнули оба. Он держал ее правой рукой, загребал левой, достиг стены и повис, ухватившись за что-то. Женщина надрывно кашляла ему в лицо, а он терпел. Похоже, не успела нахлебаться. «Ева, это вы?» «Ага, четыре Евы!» Она давилась, отплевывалась, но ох уж это злая ирония. «Понятно», — ухмыльнулся он мысленно. «Ошибочка вышла. А если бы вы знали, что это не Ева, стали бы спасать?» — выдавливала женщина. «Ладно, чего уж там, все равно спасибо». «Знаете, Анна, я никогда еще не встречал таких ядовитых и злых блондинок», — прокричал он. «Практически все блондинки, даже крашеные, добрые, пушистые, хотя и несколько ограниченные существа». «Я тоже ограниченная!» – фыркнула Анна. «Разве умная оказалась бы в таком дерьме? Боже, я плаваю, как корова, а еще нога распухла и болит, сволочь! Посоветуйте что-нибудь!» «Во-первых, помолиться!» – посоветовал он со всем прямодушием. «Во-вторых, не нервничать! Когда мы с вами расстанемся, а расстанемся мы с вами сразу же, как ударимся о стену, а дальше вам придется плыть в гордом одиночестве, наберите воздуха, старайтесь не погружаться под воду. А если уж бьетесь о стенки, то бейтесь чем-нибудь мягким. У вас ведь остались еще мягкие места». «Издеваетесь?» – вспылила блондинка. «Ладно, отпускайте, придумаю что-нибудь. Помоги мне, Господи». Он сомневался, что она доберется до конца тоннеля с больной ногой, не умея плавать. Но в тесном контакте они утонули бы оба. Какое-то время он держал ее за ногу, но снова закружила, завертела. А ведь это то самое место, о котором говорил старина Джанка. Дошло до Глеба, когда после очередного всплытия и прочистки носа он разглядел далекий свет в конце тоннеля. выход подводной реки в северо-восточной оконечности острова. Имелась, стало быть, вероятность, что вышвырнет людей не на голые камни, а в глубокое синее море, и будет очень мило, если не с высоты 40 метров. Удар по голове не вверг его в полный коллапс, но сознание местами омрачил. Он смутно помнил свои поступки и поступки окружающих. Такое бывает, когда хорошо выпьешь. Вроде и не в стельку, а помнишь выборочно. Людей вышвыривало из расщелины в скале, они пролетали по воздуху порядка 2 метров и падали в море. Когда он рухнул, сгруппировавшись, не получив серьезных повреждений, и сразу вынырнул, под водопадом мельтешили несколько голов. Он видел, как Гурьянов, отфыркиваясь, словно собака, волок на горбушке потерявшего сознание олигарха и проклинал проклятых капиталистов, сидящих на шее трудового народа. Татьяна вилась кругами вокруг бултыхающегося бухгалтера и злобно урчала, что именно так 20 лет назад научилась плавать, когда папаша, крепнув бутылочку, поклялся матери, что к вечеру научит дочь плавать. И поплыла, куда деваться, если жизнь дорога. Когда он начал тонуть, она сжалилась, схватила его за шиворот и потащила к берегу. Дениска с Евой столкнулись лбами в воде и как-то сразу охладели друг к дружке. Глеб едва успел отдышаться, как ему на голову шлепнулась неразговорчивая блондинка, и пришлось ее буксировать к живописным красотам побережья. Скалы в этом районе преобладали. Они вгрызались в побережье, формировали несколько невысоких горных массивов, простирающихся почти до середины острова, и способных вместить в себя множество тайн и желающих спрятаться. У людей больше не было сил. Раздавленные, измученные, они взбирались на косогор, куда-то ползли, а потом упирались носами в землю и засыпали. Никто из спецназовцев уже не думал о том, что в этом безумном заплыве они растеряли все оружие, остались лишь ножи и несколько гранат, что их можно брать голыми руками. Это был предел. Пусть берут, они достойно повоевали. Глеб очнулся через некоторое время, с больной головой, в памяти отрывки из обрывков. Стыдно стало, подходи и ликвидируй беззащитный спецназ. Элита, блин, военно-морских сил. Откуда-то приполз Дениска, взгромоздил под голову мешок. «Какие глаза у тебя, командир, бесстрашные! Йо-хо-хо! Знаешь, там пираты прочесывают берег. Какие-то они снулые. То ли с просонья, то ли с похмелья. Похоже, им воевать расхотелось. Мне тоже. Вот смотрю на них, и ни капельки не вставляет. Да и оружие хрен, добывать где-то надо». «Успеем еще», – пробормотал Глеб, закрывая глаза. «Вот, и я про то же», – обрадовался Дениска. «Чем раньше начнем что-то делать, тем дольше придется переделывать, верно? Как ты думаешь, Глеб, сколько злодеев мы убили?» «Татьяна считает, что она уколошматила не менее 7. Мы с тобой, наверное, столько же. Гурьянов 2, плюс 3 в пещере, 2 дозорных. Черт возьми, Глеб Андреевич, еще 30 осталось, не меньше». «Хватит на наш век», засыпая, шептал Глеб. Когда он очнулся, царила какая-то подозрительная полумгла. Голова раскалывалась, как ящик с пиротехникой. Болели суставы. Вот так и приходит, наверное, старость. Он привстал, держась за голову. Заворошилась Татьяна где-то слева. «Подъем, бойцы!» – прохрипел он. «Уже темнеет!» «Неправда, Глеб Андреевич!» У заспанной Татьяны заплетался язык. «Уже светает!» «Ни хрена себе ошибся!» – подумал Глеб и снова понесся в мир галлюцинаций и кошмаров. И снова очнулся, в ужасе выкатил глаза, подпрыгнул. Солнце преодолело зенит. Часы изображали 3:16 пополудни. «Сутки проспали!» – ужаснулся он. Скверная мысль ударила предательски под темечко. «Ищут ли пираты Викторию? Или с русским десантом для начала решили разобраться? Почему же тогда не разбираются? Людей осталось мало. Не в состоянии прочесать весь остров? Тысячи чертей! Неужели они что-то пропустили за эти сутки?» Площадка, на которой валялись люди, была труднодоступной для посещений со стороны. Жара сюда не проникала. Сверху заваленную крошкой площадку прикрывал массивный козырек скалы. За частоколом карстовых столбов утробно рокотал прибой. Путешествие по подземной реке не прибавило смертей, особых увечий тоже никто не получил. Люди слонялись мертвой зыбью по ограниченному пространству, ложились, вставали, снова непрекаянно перетекали с места на место. «Господи, как жрать-то хочется!» – жаловался Гурьянов. «Черта лысого бы сейчас съел! Что за отпуск у нас такой? Ни еды, ни душевного покоя!» «Думаете, я выспался?» – похрюкивая, протирал глаза Дениска. «Ни хрена-то подобного, товарищи офицеры! Молодой организм требует вдумчивого и долгого сна!» Поднялась Татьяна, страшная, как недавний ночной кошмар Глеба, вся какая-то синяя, с запавшими глазами, окруженными набухшими мешками, с застывшими, растопыренными в разные стороны волосами. Ее глаза с суеверным ужасом блуждали по пространству. Губы что-то бормотали про защиту привлекательности на 48 часов. Потом она забралась в свой изрядно сплющенный походный рюкзачок, извлекла карманное зеркальце и уставилась в него с таким пещерным трепетом, словно там показывали Третью мировую войну. Потом она перевела глаза на Глеба и проговорила севшим голосом. «Чего там требует красота?» «Секса?» – задумался Дениска. В поредевших рядах островитян царило безнадежное уныние. Олигарх Каренин уже проснулся, но возвращаться в мир умственно полноценных людей пока не спешил. Он сидел в турецкой позе, отвернувшись от всех, раскачивался из стороны в сторону и, казалось, что-то напевал. Бухгалтер Фаткин ежился в позе эмбриона. Лицо превратилось в сморщенную мошонку, глаза заплыли, а губы что-то безостановочно шептали. То ли молился Константин Михайлович, то ли подбивал дебет с кредитом и прикидывал, на что он будет существовать остаток жизни. Схлипывала Анна, неприязненно поглядывая на заспанных, начинающих похихикивать спецназовцев. Бледная Ева сидела на коленях и безуспешно пыталась расчесаться пятерней. Ее фигурка, окаймленная оранжевой полосой, красиво выделялась на фоне мутнеющего солнца. «Это они виноваты!» – хлюпнула носом блондинка, тыча пальцем в пришельцев. «Если бы они вчера не нарисовались, Ленчик был бы жив, и твой Адам был бы жив!» «Прекрати, Анна!» – поджала губы Ева. «Не нарисуйся вчера эти люди, вместо них нарисовались бы пираты, и все закончилось бы гораздо хуже». «В чем они виноваты? В том, что согласились вытащить нас из дерьма? И увезти в российскую тюрьму твоего сбрендившего папашу?» Злобно рассмеялась Анна. «А нас с тобой выбросили где-нибудь в море. Держи карман шире, верь их обещаниям. Как ты можешь знать, что случилось бы, появись вместо них пираты?» «Тебя бы изнасиловали», мрачно хохотнула она. «Меня бы за компанию. Но зачем убивать безвредных мужчин? Кому они мешали? Поглумились бы и отпустили». Чувство благодарности этой белобрысой особи было явно неведомо. И печаль по поводу потери была не наиграна. Надо же, погибло полное ничтожество, которое в живом виде она люто ненавидела. А вот когда он умер, мы, видите ли, скорбим. Самое противное, что в некотором роде Анна была права. Бессмысленно гадать, что случилось бы, если бы первыми в пещеру ворвались пираты. Участь женщин незавидна, это факт. Участь мужчин вариативна. Зачем убивать, если можно нажиться? Выяснить, кто такие, выслушать с благодарностью, в каком конкретном месте затонула Виктория, прибрать российского олигарха и его окружение. Если папочка Юан Джун не полный кретин, а вроде не должен, то находка должна ему понравиться. «Девочки, не ссорьтесь», – слабым голосом пробормотал бухгалтер. «Если бы, да кабы. Парни сами виноваты. Господин майор предупреждал, без самодеятельности. Зачем Адам выбежал из пещеры? Кто его просил? Куда полез Леонид? Почему он решил куда-то свернуть? Эти люди возятся с нами, как с малыми детьми, а мы еще и недовольны». «Спасибо, Константин Михайлович», – поблагодарил Глеб. «Вы представляетесь разумным человеком. Это удивляет и радует. Девушки, мне очень жаль, что погибли ваши мужчины. Поверьте, в наши планы не входило терять гражданских». Анна отвернулась, процедив что-то неласковое. Ева печально смотрела Глебу в глаза, и снова он чувствовал себя неловко. Странное бурление начиналось в животе, и в голову, отнюдь не на ум, приходила полная чушь. Похоже, и Татьяна почувствовала что-то новенькое. Насторожилась, украдкой поглядев на Еву, потом на Глеба, ухмыльнулась, дескать, Все правильно. Венец безбрачия пора снимать. Но ведь головой надо думать. Денис Комаревич ни к селу, ни к городу замурлыкал. Лишь позавчера нас судьба свела, а до этих пор где же ты была? Встретился с Гаром с Татьяной, пошленько подмигнул и тихо выдал, что если очень долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как девушка выходит замуж. Гурьянов крякнул, похлопал по промокшим гранатам в подсумке и отправился охранять периметр от пиратских набегов. «Ладно, приятное общество. Предлагаю перестать разлагать нас лирикой и смягчить ситуацию», – проворчал Дениска, которого Глеб давно начал подозревать в тихом куркульстве, и извлек из рюкзака сплющенную, расползшуюся, крайне непривлекательную пачку галет с сомнительным названием «Бодрость». Но люди насторожились. Стали вытягивать шеи, а после того, как он разорвал упаковку и выложил гастрономическое изобилие на всеобщее обозрение, стали подтягиваться со смущенными, но голодными физиономиями. «Маревич, это гнусно, нечестно и не по-товарищески!» Сделанным возмущением воскликнула Татьяна. «Может, не есть?» – пожал плечами Дениска. «Отлично, господа! Одного из списка приглашенных мы вычеркиваем». «Хрен тебе!» – обиделась Татьяна, извлекла из рюкзака аналогичные галеты и добавила к столу. Совместное принятие пищи сближало и примиряло. «Нормальное лечение на водах, никакого холестерина», – добродушно приговаривал Гурьянов, заталкивая в рот невкусные пресные хлебцы. Пока насыщались самые голодные, пока кормили вялого олигарха, Глеб прогулялся по окрестностям, заглянул в несколько пещер. «А теперь внимание, господа и товарищи», – произнес он официальным тоном, и все присутствующие подобрались. Официальный тон, как правило, не предвещает ничего хорошего. «Славно с вами на этом острове, спору нет. Но сегодня-завтра текущее безобразие пора заканчивать. Во-первых, следует выяснить, что такое бухта Быка. Если кто не помнит, это место, куда, по словам нашего доброго знакомого Джанка, отвели Гамбринус». «Можете не напрягаться», – проворчала Анна. Она приняла сидящую позу и, закатив глаза, оторвала от раны на ноге плотный лист неопознанного тропического растения, напоминающего по консистенции алоэ. Рана выглядела не очень аппетитно, но перелома там, кажется, не было. «Это одна из бухт на северной стороне острова. Вон, она знает», – кивнула блондинка на оживившуюся Еву. «Была она там». «Точно». Ева приподнялась, заблестели зеленые глаза. «Разумеется, у бухт на острове нет названий. Кто бы их давал, если остров не обитаем? Но каждому, кто входит в эту бухту, становится ясно, что это бухта Быка». «С какого перепуга?» – не понял Глеб. «Побывайте в тех краях, узнаете», – загадочно улыбнулась Ева. «Судя по тому, как вы описываете расположение пиратской бухты, бухта Быка расположена по соседству». «Отлично», – улыбнулся Глеб. «Хотя и не очень. Самое противное, что мы сейчас не знаем, чем занимаются пираты. Этот пробел нужно устранить. Вести затяжную войну мы не будем. Она чревата потерями и скукой». «Вы четверо», – впился он цепким взглядом в островитян. «Забираетесь в эту пещеру», – показал он пальцем на малопримечательное отверстие под козырьком скалы. «И не выходите, даже если очень захочется. Никуда!» «Уяснили? Даже если к здешним берегам подойдут корабли 5-го флота ВМС США. Придут пираты, убирайтесь вглубь пещеры. Похоже, там имеется сквозной проход». «А вы куда?» – встрепенулась Ева. «Я должен отчитываться перед вами», – удивился Глеб и приложил старания, чтобы не смутиться. «Повторяю, господа, хотите жить? Из пещеры не ногой. За мной, коллеги». Он спешил, опаздывал словно на пожар. И чем дальше вгрызался в каменные развалы, тем спокойнее становилось на душе. Краска отливала от щек. Он не оглядывался, знал, что товарищи покорно тащатся за ним. Отдалившись от лагеря метров на 200, он перевел дыхание, забрался под скалу и хмуро уставился на ухмыляющихся спецназовцев, которые рассаживались перед ним на корточки. «Ни слова о том, что вы думаете», – предупредил он. «Кто не сдержится, бью по морде. Уяснили? Теперь о деле. Мы проспали целые сутки, это плохо. Это просто ни в какие ворота. За это время пираты могли найти Викторию, поднять золото и убраться с острова, прихватив на буксир Гамбринус. В этом случае я вас поздравляю. У нас имеется олигарх, но мы профукали золото и будем до старости жить на этом острове в расширенном составе. Кто-то женится. Не сдержался Дениска и отшатнулся, когда кулак просвистел под носом. Извините, Глеб Андреевич, соблазну поддался. Это вряд ли, Глеб, рассудительно заметил Гурьянов. Чтобы найти Викторию, они должны знать, где ее искать. Подъем с глубины тоже неминутное дело. Пираты не могут работать спокойно, им неуютно, особенно после вчерашнего тарарама с тяжелыми потерями. Уверен, что Рафаэль не осмелится вновь обратиться к папочке. Тот и так подкинул ему целую армию. Для этих ублюдков главное реноме. Пойдет слушок, позор на всю Индонезию. Этот малец будет работать с тем, что у него есть. Но неприятно работать, согласись, ожидая, что в спину тебе снова ударят. Поэтому силы его распылены. Их большая часть занимается охранной и охотничьей деятельностью. Здесь они, Глеб, можешь не сомневаться. Поешь ты складно, кивнул Глеб. Но не поверим, пока сами не убедимся. Сейчас разделимся. Вы трое через полчаса должны лежать на западном берегу и выяснять, проводятся ли в заданном квадрате поисковые работы. В бой не вступать ни под каким предлогом. Он помедлил. Но это не значит, что мы не должны добыть оружие. Никакого шума, уяснили? Если на западе все чисто, то пулей в пиратскую бухту. Занять позицию и ждать. А я постараюсь выяснить, что с Гамбринусом, и присоединюсь к вам. Передвигаться только по джунглям. Никаких выходов к морю, купаний и тому подобного. Гигиена и прочие претензии на обаяние и привлекательность, он строго посмотрел на поскучневшую Татьяну, могут подождать. «Пойдешь один?» – удивился Гурьянов. «Пойду один», – кивнул Глеб. «Нечего там толкаться. Миссия должна быть выполнима, всем понятно. Забрать Гамбринус, повредить пиратские суда, нанести бандитам максимальный урон и уходить в нейтральные воды, проще говоря, в Тихий океан, от которого нас отделяет лишь гряда островов Талаут. Выведем из строя пиратские двигатели, и никто за нами не погонится. И не будет у них возможности заниматься поисками Виктории. Я доходчиво объясняю». «Ну, как бы да», задумчиво покорябал века Дениска. «Только как-то зыбко все это». «Пусть зыбко», согласился Глеб. «Но к утру мы должны закончить. Вопросы есть?» «Ой, там масса», фыркнула Татьяна. Покатился камешек, и реакция последовала мгновенно. Спецназовцы рассыпались, ныряли за камни, прятали головы. «Ой, это я!» – донесся глуховатый женский голосок, снова скрипнул камешек. От глыбы, перегородившей тропу, отделилась стройная фигурка в бикини из лохмотьев, перебежала открытый участок и опустилась на корточки рядом с Глебом. Девушка взволнованно дышала, смотрела с затаенной мольбой, и снова он почувствовал, как онемение течет по груди, становится трудно дышать. «Какого черта, Ева?» – разозлился он. Громко хмыкнула Татьяна. Завозились остальные. «Послушайте, Глеб, не гоните меня, пожалуйста!» зашептала девушка, сильно волнуясь и сглатывая слюнучие слова. «Я не могу уже быть там с ними, честное слово, не усижу. Можете не верить, но я очень хочу вам помочь. Плевать на Анну, на все, что она там говорит, у нее язык без костей. Я знаю, что вы не виноваты в гибели Адама и Лени. Вы не справитесь без меня, а если справитесь, то провозитесь сутки. Думаете, это просто найти бухту быка? Уверяю вас, она хорошо запрятана, вам придется попотеть, а я знаю, где это. Возьмите меня с собой, не пожалеете. Я пригожусь, я сумею быть невидимой, я терпелива, развита, отлично плаваю, ну, пожалуйста. Я все равно пойду за вами, хоть расстреливайте меня». «Ева, я повторяю, какого черта? Он скоро без зубов останется, если будет так ими часто скрипеть. И какого черта эти трое так похабно ухмыляются? Вы бросили отца?» «Я не бросила отца», – возразила девушка. «Я оставила его с Анной. Она справится. Временами в моей невестке просыпается человеческое начало». «Кстати, интересное предложение», – подумав, изрек Дениска. «Нет, Глеб Андреевич, не распускайте руки, говорю без иронии. Ева – девушка вменяемая, рассудительная. А главное, если она действительно знает, где искать Гамбринус...» Дениска выразительно помолчал и, не сдержавшись, подмигнул Гурьянову. «Глеб, пожалуйста!» Ева подалась к нему, ее глаза просили и умоляли, грудь эротично вздымалась. «Почему вы отвергаете помощь, когда необходимость в ней назрела? Только не говорите, что работать должны исключительно профессионалы. К черту ваши догмы о профессионализме!» «Ну, не скажу, что я в восторге от услышанного!» Нарочито серьезно произнесла Татьяна, пряча глаза. «Хотя, если вдуматься... В общем, решайте, Глеб Андреевич, вы пока еще командир». «Какого черта?» Рядом с этой девушкой он чувствовал себя неопытным юнцом. Ему хотелось выглядеть лучше, мужественнее, сильнее. Хотя, куда ж, черт возьми, лучше и мужественнее. Впрочем, двоякие ощущения от присутствия под боком сексапильной особы вскоре стали проходить. Она не собиралась брать на себя инициативу, держалась на заднем плане, крайне довольная, что ей позволили поучаствовать в ответственном деле. Солнечный диск уже готовился свалиться за горизонт, озаряя пространство вокруг себя зловещим багровым свечением, когда они выползли из джунглей и расположились над обрывом. Пиратская бухта, судя по ориентирам, разбросанным по воде, находилась слева примерно в полукилометре. Под ними теснились каменные громадины. Скалы, растущие от самой воды, поддерживали друг дружку, сращивались, устремлялись ввысь. Бычья бухта, как настаивала Ева, располагалась прямо под ними. Но как не свешивался он через край, видел только эти каменные исполины, громоздящиеся уступами. И в прибрежной полосе хватало каменных вкраплений. Если под ними действительно находилась бухта, а в бухте Гамбринус, то войти в нее он мог лишь единственным способом – между двух рослых столбов, образующих своеобразные ворота. Девушка подползла к нему, он почувствовал тепло ее плеча. Покосился на нее. Женский профиль живописно оттенялся темнеющим небом. Ева была сосредоточена и собрана. Ей было не до амуров. Она увлеченно грызла травинку, и все ее думы морщинками расползались по высокому челу. «Она под нами, Глеб!» – прошептала девушка. «Я голову даю на отсечение, что эта бухта под нами!» «Прости меня покорно!» – пробормотал он. «Но если под нами что-то и есть, то это не бухта, а пещера!» «Но это и есть пещера!» – она удивленно посмотрела на него. «Чем тебя не устраивает бухта-пещера? Вот только скажи мне, как долго ты бы бороздил эти берега, выискивая пресловутую бычью бухту? Пусть даже и знал бы точные координаты». И как он упустил этот странный и волнительный момент, когда они, не сговариваясь, перешли на «ты». «Если ты права, то существует единственный выход», – пожал он плечами, – «когда и пригодится твое умение держаться на плаву». «Хочешь проверить?» Она лукаво покосилась на него. «И все же не удержался майор спецназа Дымов. А ведь призывал вести себя прилично и не отвлекаться на пустяки. Ну, нравилась ему эта женщина. И даже не столько нравилась, как вызывала в нем какое-то зудящее и тянущее чувство. Солнце, призадумавшись на минутку, свалилось в море, но пока еще не стемнело окончательно. Мужчина и женщина прокрались по обрыву метров на 70 от предполагаемой бухты пещеры и стали спускаться по камням к воде. Он слез с полутораметровой вертикальной глыбы, протянул руки, чтобы помочь ей спуститься. Она спрыгнула к нему в объятия, он машинально обнял ее за обнаженные плечи и почувствовал, как они задрожали. Ее дыхание участилось, глаза заблестели в полумраке, как два огонька зеленоглазого такси. Женщина непроизвольно подалась к нему, прерывисто вздохнула, и вдруг пропали огоньки. Она зажмурилась. «Осторожно, воздержись, пока не перешел горизонт событий!» Забил в рынду голос разума. «Еще не поздно, подумаешь, взаимное влечение. Ты потный, грязный, от тебя воняет, как от старого пердуна. Ты только отвратишь от себя эту женщину, да и вообще». Он не стал выслушивать, что там вообще. Голова вращалась, как карусель в парке аттракционов. Он привлек ее к себе и поцеловал в раскрывшиеся, как бутон, соленые губы. «Тьфу на тебя», расстроенно сказал голос разума и куда-то вышел, хлопнув дверью. «Господи Иисусе, что это было? В заведомо рабочее время!» – прошептала Ева, отрываясь от него и снова припадая. Он чувствовал, как отнимаются ее ноги. Да и у него, в общем-то, не железные. Он с усилием оторвал ее от себя. Оба тяжело дышали, таращились друг на друга с немым изумлением. Она первая вернулась в норму, отпрянула, мотнула головой, избавляясь от сексуальной зависимости. «Вот черт! Даже не ожидала такого от вас, господин майор!» Она печально усмехнулась. «И это человек, который хочет засадить за решетку моего отца?» «Не хочу!» – выдохнул Глеб. «Просто есть такое понятие – выполнить приказ. Лично мне твой отец не сделал ничего дурного. Прости, Ева». «Ага, прости!» Она засмеялась ломающимся смехом. «У простой еврейской девушки, между прочим, голова кругом. Слушай, тебе не кажется, что мы ведем себя как туристы?» Они сползали в воду прямо с камней. Только головы чернели на поверхности. Поплыли, мягко разводя теплую воду. «Послушай, я тут подумала», – тревожно зашептала Ева, как бы незначай обвивая ногой его бедро. «А вдруг Джанко рассказал своим, что его спрашивали про Гамбринус, и он признался, где стоит наше судно? Ведь тогда пираты просто обязаны его перепрятать. Или посадить у шлюпа такую охрану, с которой не справится даже такой герой, как ты. Представляешь, стыдобушка какая, когда обнаружим пустую бухту». «Джанко расскажет своим». Глебу стало смешно. «У Гурьянова очень легкая рука, Ева. Я думаю, он сможет поговорить с коллегами не раньше, чем через месяц. Видишь островок впереди по курсу?» «Вижу ли я его?» — удивилась Ева. «Да, неудачно выразился. Дистанция небольшая. Проплывем под водой. Не возражаешь?» «А почему я должна возражать?» Она сама прильнула к нему под водой, и эти 70 метров до островка стали для Дымова самым увлекательным мероприятием за последний год. Выбранный ими способ движения вполне укладывался в рамки вращательно-поступательного. Она проскальзывала под ним, откровенно забавляясь, то оказывалась внизу, то сверху, то вдруг забиралась под мышку, а потом, видимо, сообразила, что момент не самый подходящий, да и обещание надо выполнять. Плыла рядом, он чувствовал ее плечо. «Прости», – прошептала Ева, когда они вынырнули на северной стороне крохотной трапециевидной горки. «Ей-богу, прости, Глеб, я забылась, я увлеклась, мне так понравилось».